Бойцы заняли позиции. Варк взломал замок. Молот обернулся к Фаре, которая с готовностью держала в руках ружье. Надо сказать, оно было для нее тяжеловато, несмотря на то, что это новый образец и весит чуть больше 7 килограмм. «Не лезь никуда. Скажу стрелять, будешь стрелять. Если понадобится, укажу место, где встать. Все поняла». Фара кивнула. «И не дури», – бросил майор и повернулся к двери. В этот момент она открылась полностью, и первая пара бойцов нырнула в темноту. «Чисто!» – доложил первый. «Чисто!» – секундой позже отрапортовал второй. «Вперед! Идем плотной группой к двери в стене напротив!» Штурмовики один за другим ныряли в темноту, хотя для них это не было проблемой. Молот повернулся к Фаре. «Возьми меня за локоть левой руки. Иди шаг в шаг!» Девушка послушно выполнила приказание, правда, повесив ружье на плечо. Молот выходил последним, если, конечно, не считать хвостика из княгини. Варк, который задержался, закрыл дверь. «Я сменил код. Смогу открыть в любой момент». «Молодец», – похвалил Мячеслав. «Иди вперед. Надо вскрыть шлюз в лабораторный комплекс». «Командир, тут тела. 2-3, не меньше», – раздался в гарнитуре голос Махи. «Где?» «Холодильник. Все мумифицировались. Мертвы давно. Думаю, они старшие мумии в Египте». «Причина смерти?» – поинтересовался Молот. «Неясно. Физических повреждений нет. Похоже, они просто сели и умерли». «Закрой их. Не мы убивали, не нам хоронить». «Дверь скрыта», – доложил Варк. «Все к двери», – скомандовал Молот и обернулся, чтобы бросить взгляд на приклеившуюся к нему княгиню. Та послушно стояла у него за спиной и тут же взяла поводыря за локоть. Девушка уловила молчаливое одобрение и тихо порадовалась. Ее план медленно работал. Командир прекратил сверлить ее презрительными взглядами, стал разговаривать менее резко. Это был прогресс. «Идешь за мной, след в след», — повторил он для нее и, не слушая подтверждения, обернулся к двери. Фара обиделась. Этот мужлан обращался с ней как с недоумком, хотя, обдумав все, она поняла его позицию. Для него она была круглой дурой, скрещенной с законченной стервой. Она прекрасно осознавала свою несостоятельность и чувствовала себя лишней в этом едином организме, которым был отряд Мячеслава. Дверь открылась, и двое бойцов, прикрываемые остальными, рванулись внутрь. Спустя секунду сверкнула вспышка выстрела из эра, а следом пошли зеленоватые лазерные лучи из лазерного автомата второго бойца. «Атакованы!» Раздался в гарнитуре молота голос одного из них. «Твари в коридоре числом около сотни. Они нас не ждали». «Все вперед!» – приказал майор. «Подавить сопротивление!» Бойцы один за другим ныряли в темноту, опускались на колено, вскидывали оружие и открывали огонь. Поскольку ширина коридора не превышала 5 метров, то смогли встать по четверо в ряд. Еще двоим молоту Гали и принцессе досталось прикрытие с тыла. При этом принцесса была слепой без ночного видения штурмового костюма. Твари перли сплошной волной, но плазма из ружей и разрывные ракеты раков делали свое дело. Через минуту напор сошел на нет, а еще через 2 последние твари повалились мертвыми. «Группа, вперед!» – скомандовал молот. «Цель – центральная лаборатория!» Штурмовики пошли по телам тварей. Коридор был длинным, не меньше 100 метров, лаборатория где-то посередине. Майор отсчитал 3 двери и указал на 4-ю, до которой было 30 метров. Именно здесь было навалено больше всего тел. Сзади раздался голос Махи. Молот обернулся, дверь, ведущая в зал с гориллой, медленно открылась, и босс уровня ввалился в коридор. Их разделяло 66 метров. Маха вскинула свою AR-7 и выстрелила. Радужная пленка возникла между ней и мутантом. Разряд плазмы растекся по щиту, словно капли дождя по стеклу. «Двоим прикрывать коридор, остальным огонь!» – скомандовал молот и, встав на одно колено, выпустил длинную очередь почти в 20 мини-ракет. Щит потонул в разрядах, лазерные лучи отражались, расщеплялись и брызгали в разные стороны, опаливая стены, выбивая куски из потолка. Плазма просто растекалась по нему, зажигательный состав горел прямо на щите, под разрывами ракеток. Он задрожал, но держал. Подсветка цели была идеальной. Фара вжалась между стеной и здоровенным регом и впервые выстрелила из энергетического ружья. Никакой отдачи. Заряд попал куда надо, но не причинил твари никакого вреда. А горилла медленно двигалась в сторону противника. Складывалось ощущение, что ей было тяжело одновременно идти и держать щит. За несколько минут она смогла преодолеть всего 5 метров. Майор заметил сильно снизившуюся скорость, противник утратил подвижность. Молот знал, что необходимо сделать, чтобы справиться с ней. «Мину с универсальным креплением», – скомандовал он. Варк протянул ему плоскую коробочку, эквивалент взрыва у нее был около 7 килограммов тротила, хотя сама по себе она весила не больше полукилограмма. Молот рванулся вперед, стараясь, чтобы никто из бойцов его в спину не шарахнул. Держась правой стороны коридора, он преодолел 50 метров, разделяющих его и тварь, за считанные секунды. Бросок, и мина прилипла к потолку. Он развернулся уже, чтобы нестись обратно, когда ему в щит влетел заряд плазмы. К счастью, тот был фактически тройным и даже не дрогнул. Майор бросил взгляд на выстрелившего бойца. Как он и ожидал, в него угодил заряд, выпущенный беглой княжной. «Твою мать!» – ругнулся молот и рванул обратно. Мина встала на боевой взвод. За 2 секунды нити лазерных лучей уперлись в пол часто решеткой, миновать которую у тварей не было никакой возможности. С противоположной стороны коридора раздалось несколько выстрелов, прикрывающие бойцы расправились с несколькими тварями. Взрыв прозвучал спустя секунду после того, как он присоединился к остальным. «Все на пол!» – заорал майор и встал так, чтобы прикрыть щитом Файру. Все попадали. Взрыв был что надо. Щит твари выдержал. По всему коридору разлетелась шрапнель, рикошетя от стен, пола, потолка и щита твари. Но молот сделал расчет на другое и оказался прав. Несколько тонн бетонного потолка обвалились прямо на голову гориллы. Щит лопнул, как мыльный пузырь. Тварь, получив камнем по голове, рухнула на пол. Еще 2 немаленьких осколка обрушились ей на спину, прижав к полу. Она взвыла, дернулась. Бетонный завал шевельнулся, но подобная преграда оказалась для нее непосильной. Молот, не торопясь, подошел к ней. На него смотрели жуткие человеческие глаза. Тварь раньше была человеком, и сейчас она, не шевелясь, наблюдала за ним, ожидая приговора. «Ева, во время нападений Орды были засвидетельствованы случаи похищения и взятия в плен?» «Не раз», – прозвучал в гарнитуре ответ ИИ. «Сначала думали, что Орда захватывает пропитание, но трупы обнаружены не были». «Вот разгадка», – глядя на тварь, произнес майор. «Хорошо, что эта тварь одна такая». И тут из-под завала раздался рык, и Мечислав без труда разобрал слова. «Командир, добей!» Молот склонился к морде твари, раздвинул густую шерсть и обнаружил застарелый шрам. Под завалом лежал Сидор. «Добей!» – снова рыкнуло существо. Мечислав достал пистолет. «Прощай, майор!» – с тоской произнес он и нажал на спуск. Разрывная ракета разнесла череп, на пол брызнула красным серым, по которому плясало пламя. Развернувшись, он направился к оставшимся позади бойцам. «Это Сидор?» – спросила Маха. Молот молча кивнул. «Хватит стоять, двигаем дальше, цель не достигнута. Головной дозор вперед!» 3 бойцов выстроились уступом и пошли к двери центральной лаборатории, до которой было всего 10 метров. Мечислав пристально посмотрел на Файру. «Избавиться хотела?» – холодно спросил он. Девушка покачала головой. «Случайно вышло. Вот поэтому я и не хотел тебе давать оружие, чтобы случайно заряд в спину не получить». При этом он слово «случайно» выделил особо. «Ладно, забыли. Но если еще раз повторится, я тебя лично пристрелю». Файра покорно кивнула. Она поняла, что напортачила, и чудо, что он ее не пристрелил после этой ошибки. 2-го шанса он ей не даст. «Вперед!» – бросил молот. Группа подошла к дозору, который уже открыл двери лаборатории и теперь держал ее под прицелом. Едва майор переступил порог, как стало ясно, что с момента, как была сделана запись, здесь многое изменилось. Не было больше отдельных лабораторий. Все стены были грубо снесены, объединив 8 помещений в одно. Вдоль стен стояли большие и маленькие стаканы, в которых росли разнообразные твари. От мелких размером с кошку или собаку до гиганта вроде гориллы. Один из инкубаторов открылся, и небольшая зверюга выбралась наружу. Варк вскинул лазерный автомат и прострелил ей башку. Ну вот мы и нашли рассадник Орды. В стакане, где раньше обитала Агара, было пусто. Но рядом стояла полуметровая колба, которая тянулись десятки проводов, а внутри в прозрачном растворе плавала голова. Чужая мысль вспыхнула в его голове совершенно внезапно. «Кто вы и зачем пришли?» Майор посмотрел на колбу, плавающая внутри голова Агары уставилась прямо на него. «Мы пришли покончить с Ордой», – послал он мысленный ответ. «Вы не первые», – раздался в голове ответ. «Недавно приходили люди в таких же костюмах. Все умерли». Неожиданно голова чуть повернулась и уставилась за спину Мечислава. Через мгновение пришло узнавание. В глазах того, что осталось от графини, вспыхнули ярость и ненависть. «Ты!» – раздался в голове Фаер и крик. «Я ждала, пока не потеряла надежду. Торн пал, от него не осталось и следа, а ты жива! Я так рада! Ты не умрешь, как они! Ты будешь служить мне! Я изменю тебя, и ты будешь мне верна! Я закончила эксперименты! Я сильнее, чем когда-либо! Я могу сейчас взять вас всех под контроль! Но ты не заслуживаешь смерти! Ты будешь страдать!» Фаера в ужасе отшатнулась. «Узрите мою силу!» – раздалось в голове каждого присутствующего. «Бросьте оружие и ждите команды!» Бойцы послушно опустили стволы. Молот обернулся и посмотрел на них. Это его никак не затронуло. Он спокойно выдернул из кобуры пистолет. «Теперь слушай меня, голова профессора Доуэля. Отменяй приказ, а не то я первым выстрелом раскалю твой стакан, а вторым разнесу твою башку». Движение справа майор увидел лишь мельком и успел убрать руку, удар противника пришелся мимо. Молот не стал ждать, когда последует новая атака, быстрая подсечка, и противник полетел на пол, но еще в падении сгруппировался и уже через секунду был на ногах. Мечислав не стал продолжать бессмысленную рукопашную схватку. Он прыгнул в сторону, нажав на курок в полете. Три пули ударили в стакан почти одновременно. Стекло разлетелось вдребезги, а следом обрела покой измученная веками голова женщины. Мощнейший ментальный удар настиг его за мгновение до смерти Агары. На пол упало бесчувственное тело.